35. «У вас есть дети, Малосен?» Его лицо абсолютно неподвижно. Как и в последний раз, Сенклер принял меня в своем кабинете. Но ни о виске, ни о сигаре речи нет. Нет даже стула. И удовлетворения своего он, естественно, не высказывает. Он только спрашивает. «У вас есть дети?» «Не знаю». «Вам следовало бы выяснить это, потому что я закачу вам процесс, который вы проиграете и который разорит вас до седьмого колена. Так что надо предупредить возможных наследников». Раскрытый номер «Актюэль» лежит у него перед глазами, но смотрит он на меня. «Что вы плюете в собственную тарелку, это в конце концов не оригинально. Так или иначе, это вам тоже обошлось бы недешево. Но после того, как суп съеден...» Он быстро подсчитывает что-то в уме. «Вам будет век не расплатиться, господин Малосен». Улыбка, которую я так хотел стереть, снова возникает на его физиономии с гибкой непринужденностью, присущей пресловутому дару приспособления. Тому самому, которого начисто лишен липовый святой в моем лице. «Поскольку вы, как вам известно, подписали контракт, который четко определяет функции технического контроля. И в нужный момент перед вами окажутся 855 служащих, которые все без исключения подтвердят, вполне искренне при этом, что вы никогда не выполняли соответствующим образом свои обязанности, предпочитая играть жалкую роль мученика, продукт вашего больного воображения, и что единственный просчет, который допустила фирма, заключается в том, что она так долго терпела вас в своих рядах». Пауза. «За 3 года, в течение которых я возглавляю магазин, ни один служащий не был уволен, господин Малосен». И повторяет, улыбаясь все той же улыбкой. «Ни один». В самом деле, у него на все случаи жизни одна улыбка. «Вот почему мы держали вас на работе». Теперь в его голосе нечто иное. То, что составляет силу всех Синклеров мира. Он верит в то, что говорит. Он тут же твердо уверовал в свою версию, которую только что сочинил. Это уже не его правда, а правда вообще. Та, благодаря которой позванивают своими звоночками электрические кассы магазина. Единственная. «И еще одно». «Что же, Синклер?» «На вашем месте я бы осторожнее ходил по улицам, потому что если бы я был в числе покупателей, которые имели с вами дело за последние 6 месяцев, то непременно постарался бы вас отыскать. Сколько бы времени у меня это ни заняло». Действительно, я вижу, как передо мной встает некая спина, такая, с какой только солнечное затмение вызывать, и слышу голос. «Выше нос, кореш! Не тушуйся ты так перед этим дерьмом! Атакуй!» «У меня все». «Как все?» «Можете идти. Вы уволены». И тут я свалял дурака. Забормотал с видом искушенного в делах человека. «Но вы же говорили, что полиция запрещает любые кадровые перемещения во время расследования». В ответ мне густой начальственный смех. «Вы шутите? Я вам просто солгал, Малосен. Естественно, в интересах фирмы. Вы прекрасно справлялись с вашими обязанностями, и я не хотел вас отпускать». «Так-так-так-так-так. Ничего не скажешь. Уделал он меня». И любезно провожая меня до двери, он добавил. «Впрочем, мы вас не окончательно теряем. Благодаря вам мы сэкономили немало денег, а теперь вы нам принесете еще больше». Вот так. Человек предвкушает величайшее торжество своей жизни, а когда приходит момент, во рту у него вкус дешевого аперитива. В этом отношении, как и в некоторых других, Джулия права. Никогда не надо делать ставку на журавля в небе. Теперь или никогда. Спросите у наших восточноевропейских собратьев, которые вкалывают ради светлого будущего. Так я философствовал, проходя в последний раз перед стеклянной клеткой Лимана. Какой взгляд бросил он мне, когда эскалатор погружал меня в глубочайшую в мире пропасть. Он посмотрел на меня как человек, которого предал его лучший друг. Стыдно мне, стыдно. И это вместо того, чтобы скакать от радости. Я настолько не в себе, что чуть не падаю мордой вперед, когда эскалатор доезжает до земной тверди. И с трудом обретя равновесие, под хихиканье продавщицы из отдела игрушек, слышу туманный голосок мисс Гамильтон, за которым брежет уже новая улыбка. «Господина Казнава просят пройти в бюро претензий». Распорядок нашей жизни должен был бы предусматривать определенное время дня, предназначенное для горестных размышлений о своей судьбе. Особое время, не занятое ни работой, ни жратвой, ни пищеварением, совершенно свободное. Такой пустой пляж, растянувшись на котором, человек мог бы без спешки оценить размах постигшей его катастрофы. В результате такой оценки день становился бы яснее, иллюзии рассеивались бы, пейзаж обретал бы четкие ориентиры. А когда думаешь о своем несчастье между салатом и рагу, точно зная, что через 20 минут надо снова впрягаться, начинаешь пороть горячку, зацикливаться и воображать, что все еще хуже, чем на самом деле. Иногда человек доходит даже до того, что воображает себя счастливым. Обо всем этом я думал, растянувшись на постели с Джулиусом под боком 2 секунды назад, когда телефон зазвонил. Мне было хорошо. Я как раз приступил к точным замерам площади постигшей меня беды, смакуя ни с чем не сравнимый вкус поражения, который приобрела победа над Сенклером. Границы сада моего несчастья уже начали было вырисовываться, когда этот чертов звонок сбил все расчеты, побудив меня сделать самый исполненный иллюзий жест, который только можно себе представить — снять трубку телефона.